Ветхий Завет. Начнем с приведенной в книге Бытия популярной истории про Ноя, позаимствованной из вавилонского мифа об Утанапишти и присутствующей в более древних мифологиях нескольких культур. Легенде о входящих в Ноев ковчег животных, каждой твари по паре, трудно отказать в обаянии, но нравственная ее сторона не может не вызвать содрогания. Разочаровавшись в людях, Бог утопил всех без исключения, кроме одной семьи, не пощадив ни детей, ни животных, ни в чем, по-видимому, не повинных. Теологи, конечно, с раздражением возразят, что в наши дни мы не принимаем все написанное в книге Бытия буквально. Так я именно об этом и говорю. Мы сами выбираем, в какие фрагменты Священного Писания надо верить без рассуждений, а от каких можно отмахнуться, назвав их символами или аллегориями. Выбор же делается на основе личных убеждений, подобно тому, как атеисты на основе личного убеждения, без абсолютного критерия истины, решают следовать тому или иному нравственному правилу. Если первый из этих способов можно назвать выбором морали при помощи шестого чувства, то же можно сказать и о втором. В любом случае, несмотря на благие рассуждения ученых-теологов, пугающе большое количество верующих продолжают воспринимать Священное Писание, включая историю о всемирном потопе, буквально. Согласно опросу компании Gallup, в их число входит приблизительно 50% американских избирателей, а также, по-видимому, многие азиатские религиозные лидеры, возложившие вину за цунами 2004 года не на движение тектонических плит, а на человеческие прегрешения, от танцев и распития в барах алкогольных напитков до нарушения каких-то ничтожных правил на отдыхе. Трудно винить людей, воспитанных на сказке о всемирном потопе и не знающих ничего, кроме библейского текста. Склонность рассматривать природные катастрофы как реакцию на людское поведение, мщение за человеческие грехи, а не какое-то безразличное к их делам движение тектонических плит, выработалось у них благодаря полученному образованию. Между прочим, не кажется ли вам исключительно самонадеянной уверенность в том, что вызванные мощной дланью Господней или энергией тектонического движения землетрясения непременно связаны с людскими деяниями? Почему божественное существо, в уме которого витают идеи о вечности и творении, должно копаться в постыдных человеческих делишках? Мы, люди, задираем нос так высоко, что готовы вознести свои убогие грешки до вселенского величия. В ходе телеинтервью со знаменитым американским противником абортов, преподобным Майклом Бреем, я поинтересовался, почему евангельские христиане так яростно нападают на личные сексуальные наклонности людей, скажем, гомосексуализм. Они же не оказывают влияния на жизнь окружающих. В его ответе прозвучало что-то вроде самооправдания. «Пошли Бог на город, где живут грешники, какую-нибудь напасть? Невинные жители могут оказаться побочным ущербом». В 2005 году в результате урагана Катрина был затоплен прекрасный город Новый Орлеан. Один из самых известных американских телепроповедников-евангелистов и бывший кандидат на пост президента преподобный Пат Робертсон, по слухам, объяснил появление урагана тем, что в Новом Орлеане проживала комедийная актриса-лесбиянка. Примечание. Эта история впервые появилась на сайте http://datelinehollywood.com, и стопроцентно проверить ее подлинность сложно. Однако в нее широко верят. Бесспорно, потому что это типичное высказывание подобных Робертсону церковников о стихийных бедствиях вроде Катрины. Смотрите, например, www.amediawire.com. На сайте, где сделано лживое замечание о Катрине, www.snopes.com, также приводится замечание Робертсона о состоявшемся ранее марше Gay Pride в Орландо, штат Флорида. Хочу предостеречь жителей Орландо, указав, что, живя как они на пути прохождения крупных ураганов, я не стал бы так опрометчиво размахивать красной тряпкой перед ликом Божьим. Конец примечания. Казалось бы, у всемогущего Господа есть под рукой более точные инструменты для искоренения грешников. Целенаправленные сердечные приступы, скажем, а не просто смятение с лица земли целого города по причине проживания в нем одной остроумной представительницы сексуальных меньшинств. В ноябре 2005 года жители города Дувр, штат Пенсильвания, проголосовали за увольнение из местного отдела образования всех фундаменталистов, навлекших своими попытками протолкнуть закон об обязательном изучении разумного замысла сомнительную славу, если не сказать насмешки, на весь город. Услышав о поражении фундаменталистов в результате демократического процесса голосования, Пат Робертсон выступил с жесткой отповедью. «Хочу предостеречь добрых жителей Дувра. Случись в окрестностях города стихийное бедствие, не молите Бога о спасении. Вы только что изгнали его из своего города. И не удивляйтесь, если он откажется вам помогать, когда нагрянет беда. Если она нагрянет, чего я, конечно, не утверждаю. Но если она нагрянет, не забывайте, что вы только что проголосовали за изгнание Бога из своего города. Не просите о заступничестве, потому что его может рядом не оказаться». Можно было бы отмахнуться от Пата Робертсона, как от безобидного кривляки, если бы не его разительное сходство со многими современными влиятельными, обладающими реальной властью деятелями США. При истреблении Содома и Гоморры, выбранным для пощады, аналогично семейству Ноя, оказался благодаря своей исключительной добродетели племянник Авраама, Лот, со своими родичами. Чтобы предупредить Лота о необходимости покинуть город, в Содом в мужском обличии были посланы два ангела. Лот радушно принял ангелов в своем доме, но тут толпой явилось все население Содома и потребовало, чтобы Лот выдал им ангелов для группового изнасилования. Содомиты, чего же от них ждать? «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Бытие, глава 19, стих 5. Используемый в утвержденной версии Библии загадочно смягченный эвфемизм «познаем» в данном контексте звучит весьма забавно. Отвергая требования толпы, Лот демонстрирует такую галантность, что начинаешь понимать, почему Бог выбрал в качестве единственного доброго человека в Содоме именно его. Но безупречная репутация меркнет, когда читаешь о его встречном предложении. «Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Бытие, глава 19, стихи 7-8. Как ни толкуй эту странную историю, вывод об уважении к женщинам в той лихорадочно-религиозной культуре однозначен. К счастью, в тот раз Лоту не пришлось жертвовать девственностью своих дочерей, потому что ангелы успешно справились с нападавшими, поразив их слепотой. Затем они велели Лоту, собрав семью и скот, быстро покинуть город, который вот-вот должен быть разрушен. Всей его семье удалось спастись, за исключением несчастной жены, которую Господь за ослушание, довольно невинное на первый взгляд, желание обернуться и посмотреть на салют, обратил в соляной столб. Дочери Лота еще раз ненадолго появляются в повествовании. После обращения матери в соляной столб они живут вместе с отцом в горах, в пещере. Лишенные компании других мужчин, они решают напоить отца вином и переспать с ним. Будучи слишком пьяным, чтобы заметить появление, а затем исчезновение из его постели старшей дочери, Лот, тем не менее, сумел зачать ребенка. На следующую ночь дочери решили, что очередь за младшей. И опять Лот напился до бесчувствия, и младшая дочь также забеременела. Смотрите «Бытие», глава 19, стихи 31-36. Если эта неблагополучная семья была самой высокоморальной в Содоме, поневоле начнешь оправдывать Бога и его усердное судопроизводство. С историей Лота и его дочерей мрачным образом перекликается глава 19 книги Судей, в которой описывается путешествие неизвестного левита, священника, и его наложницы в Гиву. Они заночевали в доме гостеприимного старика. Во время ужина раздался стук в ворота. Жители города начали требовать у старика выдать им гостя. «Мы познаем его». Старик почти буквально повторил им ответ Лота. «Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой. Не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница, выведу я их. Смирите их и делайте с ними что вам угодно, а с человеком сим не делайте этого безумия». Книга Судей, глава 19, стихи 23-24. Очередная демонстрация неприкрытого женоненавистничества. Особенно леденит. Смирите их. Пожалуйста, получайте удовольствие, унижая и насилуя мою дочь и наложницу этого священника, но проявите подобающее почтение к моему гостю. Он же, в конце концов, мужчина. На этом сходство двух историй заканчивается. Наложница левита повезло куда менее, чем дочерям Лота. Левит вывел ее толпе, до утра подвергавшей ее групповому изнасилованию. Они познали ее и ругались над нею всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина пред появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Книга Судей, глава 19, стихи 25-26. Утром левит нашел наложницу распростертой на пороге дома и, на наш современный взгляд, бессердечно и резко скомандовал: «Вставай, пойдем!» Но она не двинулась. Она была мертва. Тогда он взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Да-да, это не обман зрения. Загляните в книгу Судей, глава 19, стих 29. Давайте еще раз проявим снисхождение и объясним вышеописанное невероятной причудливостью библейских текстов. Эта история настолько сходна с историей Лота, что возникает подозрение, не смешались ли когда-то беспорядочные куски манускриптов в каком-нибудь ныне забытом скриптории? Еще одна иллюстрация недостоверности и сомнительности происхождения священных текстов. Дядя Лота, Авраам, является основателем всех трех так называемых великих монотеистических религий. Благодаря своему патриаршему статусу, он достоин служить образцом для подражания разве что чуть меньше самого Бога. Но кто из современных моралистов согласился бы следовать его примеру. Еще на заре своей долгой жизни Авраам, чтобы пережить голод, в сопровождении жены Сарры отправился в Египет. Сообразив, что египтяне, возможно, соблазнятся его красавицей женой, и это поставит жизнь мужа под угрозу, он решает выдать ее за свою сестру. Как таковую ее забирают в гарем фараона, который, соответственно, осыпает Авраама почестями. Богу, однако, эта ловкая проделка пришлась не по вкусу, и он наслал болезнь на фараона и дом его. Интересно, почему не на Авраама? Расстроенный, как нетрудно догадаться, фараон поинтересовался, почему Авраам скрыл от него, что Сарра его жена, затем вернул ее Аврааму и выпроводил обоих из Египта. Бытие, глава 12, стихи 18-19. Как ни поразительно, впоследствии эта парочка пыталась сыграть такую же шутку с Авимелехом, царем Герарским. Авраам и его уговорил жениться на Саре, выдав ее за сестру. Бытие, глава 20, стихи 2-5. Позднее тот, в сходных с фараоном выражениях, выразил свое возмущение. И трудно им обоим не посочувствовать. И не является ли это очередное повторение текста дополнительным свидетельством его ненадежности? Но вышеприведенные неблаговидные эпизоды из жизни Авраама меркнут по сравнению со знаменитой историей жертвоприношения его сына Исаака. В мусульманских священных книгах этот же рассказ приводится в отношении другого сына Авраама, Измаила. Бог приказал Аврааму принести во всесожжение своего долгожданного сына. Авраам построил алтарь и, сложив кучу хвороста, уложил на нее связанного Исаака. Он уже занес над сыном жертвенный нож, когда ангел, театрально появившись в последний момент, сообщил ему о перемене плана. Бог, оказывается, просто шутил, проверяя Авраама и крепость его веры. Современному поборнику нравственности остается только гадать, сумеет ли ребенок когда-либо оправиться от такой психологической травмы. По нынешним стандартам данная история – образчик совокупного насилия над малолетним, издевательства вышестоящего над подчиненным и первого известного в истории случая применения оправдания, впоследствии звучавшего из уст обвиняемых на Нюрнбергском процессе. «Я только подчинялся приказу». Тем не менее, эта легенда – один из главных мифов всех трех монотеистических религий. И опять же, современные теологи скажут, что историю о жертвоприношении Авраамом Исаака нельзя воспринимать буквально. Опять же, им можно ответить двумя способами. Во-первых, огромное количество людей по сей день считают весь текст Священного Писания неоспоримой истиной. Многие из них обладают реальной политической властью над другими людьми, особенно в США и в мусульманских странах. Во-вторых, если эта история не буквальная истина, как прикажете ее рассматривать? Как аллегорию? Аллегорию чего? Вряд ли чего-то достойного. Или это моральный урок? И какую мораль мы должны извлечь из этого жуткого рассказа? Нашей задачей является доказать, не забывайте, что на самом деле наше понятие о нравственности не проистекает из Священного Писания. А если и проистекает, то мы выбираем из Писания, так сказать, хорошие куски и отбрасываем неприглядные. Но в таком случае мы уже имеем независимый критерий, позволяющий нам судить о том, какие куски являются нравственными. Источником этого критерия, откуда бы он ни взялся, само Писание быть не может. Кроме того, данный критерий имеется, похоже, у всех людей, вне зависимости от их вероисповедания. Даже в этой омерзительной легенде сторонники религии пытаются выискать основания для восхваления Бога. Не правда ли Бог поступил хорошо, пощадив Исаака в последнюю минуту? Если читатель соблазнится этим надуманным аргументом, что, полагаю, весьма маловероятно, то то вот другая история человеческого жертвоприношения, закончившаяся более плачевно. В главе 11 книги Судей военачальник Иефай вступает с Богом в сделку. Если Бог дарует Иефаю победу над аммонитянами, то Иефай непременно вознесет на всесожжение то, что по возвращении моем выйдет из ворот дома моего навстречу мне. Иефай действительно поразил аммонитян, поразил их поражением весьма великим, в полном соответствии с духом книги Судей, и вернулся домой с победой. Первой приветствовать его, что неудивительно, вышла из дома с тимпанами и ликами его дочь, единственное его дитя. Конечно, Иефай разорвал на себе одежды, но делать было нечего. Бог, безусловно, ожидал обещанного сожжения, и под влиянием обстоятельств дочь трогательно согласилась быть принесенной в жертву. Она только попросила позволения взойти на 2 месяца в горы, чтобы оплакать свое девство. В конце этого срока девушка покорно вернулась к отцу, который изжарил ее на костре. На этот раз Бог не нашел нужным вмешаться. Появление избранными им народами даже толики внимания конкурирующим божествам вызывает у Бога приступы неистовой ярости, напоминающие наихудшие проявления сексуальной ревности и опять-таки мало подходящей с позиции современной морали в качестве образца идеального поведения. Людям, включая тех, кто никогда не изменял своей половине, хорошо понятны соблазны подобной измены. Они составляют традиционные сюжеты литературных произведений от Шекспира до площадных комедий. Но современному человеку гораздо труднее понять, по-видимому, необоримое искушение переспать с чужими богами. Моему наивному сознанию исполнение заповеди «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим» кажется довольно легким. Проще не бывает, особенно по сравнению, скажем, с «не желай жены ближнего твоего», или «осла», или «вола». И тем не менее, на всем протяжении Ветхого Завета, с предсказуемостью сюжета непристойного фарса, стоит Богу отвернуться на секунду, дети Израилевы утекают к Ваалу или еще к какому идолу-совратителю. Примечание. Эту богатую комическими возможностями идею предложил мне Джонатан Миллер, непонятно почему ни разу не включивший ее в свою юмореску «За кулисами эстрады». Также приношу ему благодарность за рекомендованное исследование в данной области. Халбертал Маргалит, 1992 год. Конец примечания. Или, как однажды, к золотому тельцу. Еще более авторитетным образцом для подражания с точки зрения сторонников 3 монотеистических религий является Моисей. Авраам – это первый патриарх, но кто, как не Моисей, достоин звания основателя доктрины иудаизма и происшедших из него религий? Во время эпизода с золотым тельцом Моисей был занят восхождением на Синайскую гору, беседой с Богом и получением от него каменных скрижалей. Оставшиеся внизу жители, которым под страхом смерти было запрещено даже ступать на гору, пока его не было, времени не теряли. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Примечание. Исход. Глава 32, стих 1. Конец примечания. Собрав со всех золото, Аарон переплавил его в золотого тельца, а затем построил новоиспеченному божеству алтарь, чтобы все могли приносить ему жертвы. Плохо же они знали Бога, если позволяли себе выкидывать такие штуки у него за спиной. Хоть он был занят на горе, но, будучи всеведущим, Бог не замедлил отправить себе на подмогу Моисея. Моисей стремглав понесся с горы, унося с собой каменные скрижали с написанными на них Богом 10 заповедями. Прибыв на место и увидав золотого тельца, он так рассвирепел, что уронил и разбил скрижали. Бог потом дал ему запасной комплект, так что ничего страшного не случилось. Схватив золотого тельца, Моисей сжег его, стер в порошок, смешал с водой и заставил окружающих выпить смесь. Затем собрал членов колена Левиева, священнослужителей, и приказал им, взяв мечи, убить как можно больше соплеменников. Они истребили около 3000 человек. И, казалось бы, теперь-то ревность Бога должна была уняться. Как бы не так. В последнем стихе этой кошмарной главы Бог на прощание насылает на остатки людей поражение за сделанного тельца, которого сделал Аарон. В книге «Числа» рассказывается о том, как Бог послал Моисея напасть на мадианитян. Его армия перебила почти всех мужчин, сожгла все мадиамские города, но пощадила женщин и детей. Такое милосердие солдат возмутило Моисея, и он велел убить также всех детей мужского пола и всех женщин, которые не были девственницами, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. Книга чисел, глава 31, стих 18. Нет, Моисей вряд ли подойдет в качестве современного нравственного идеала. Что же касается попыток современных религиозных писателей добавить избиению мадианитян какое-либо символическое или аллегорическое значение, то направить символизм в нужном направлении не так-то легко. Согласно приведенным в Библии сведениям, несчастные мадианитяне были жертвами геноцида в собственной стране. И тем не менее, в христианской традиции их имя живо только в словах популярного гимна, который я спустя 50 лет все еще могу спеть по памяти на 2 различных мотива, оба в угрюмой минорной тональности. «Видишь и христианин, на земле священной войско мадианитян силы окаянной? Христианин, подымись, порази врага, покажи им силу святого креста». Бедные, оклеветанные, стертые с лица земли мадианитяне, только и довелось им уцелеть в памяти людской, как символическим злодеям в викторианском псалме. Похоже, что особой, неприходящей популярностью отступников, пользовался бог-соперник Ваал. В главе 25 книги «Числа» рассказано, как моавитские женщины приглашали израильтян приносить жертвы Ваалу. Бог отреагировал с обычной яростью. Он приказал Моисею: «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». Трудно в который раз не поразиться исключительной жестокости расправы за легкомысленное заигрывание с чужими богами. С точки зрения современной морали и справедливости, этот грех кажется не таким уж тяжким по сравнению, скажем, с выдачей собственной дочери банде насильников. Налицо очередное расхождение между современной, хочется сказать, цивилизованной, и библейской нравственностью. Ее, конечно, несложно объяснить с точки зрения теории мемов, учитывая необходимое для выживания божества в меметическом пуле свойства. Маниакально-трагикомическая ревность Всевышнего к богам-конкурентам периодически вспыхивает на протяжении всего Ветхого Завета. Она звучит в первой из 10 заповедей, начертанных на разбитых Моисеем каменных скрижалях. Исход, глава 20, Второкнижие, глава 5. А в новых, переданных Богом взамен разбитых скрижалях, Исход, глава 34, довольно сильно переработанных, эта заповедь выражена еще более отчетливо. Пообещав выгнать с родины несчастных амореев, хананеев, хетеев, перезеев, евеев и евусеев, Всевышний переходит к тому, что его больше всего волнует, богам-соперникам. «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель, Он – Бог-Ревнитель». Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели сынов твоих в блуждение вслед богов своих». «Не делай себе богов литых». Примечание. Исход. Глава 34. Стихи 13-17. Конец примечания. «Конечно, я понимаю. Времена изменились. И нынче никто из религиозных лидеров, за исключением подобных талибам или американским христианам-евангелистам, не рассуждает, как Моисей». Так об этом и речь. Я пытаюсь доказать, что откуда бы ни появилась современная мораль, источник ее никак не Библия. Защитникам веры не удается выкрутиться, утверждая, что религия предоставляет им своего рода эксклюзивный доступ, закрытый для атеистов непогрешимый индикатор того, что хорошо, а что плохо. Не удается даже при использовании любимой уловки – объявления некоторых глав Библии символическими, а не буквальными. А каким нравственным критерием вы пользуетесь, решая, какие из глав символические, а какие нет? Начатые во времена Моисея этнические чистки приносят свои кровавые плоды в книге Иисуса Навина, поражающее описанием кровавых избиений и смакованием ненависти к иноплеменникам, с каким ведется повествование. Как поется в милой старинной песенке, «Иисус пошел на Иерихон, и стены сокрушились. Старый добрый наш Иисус в битве Иерихонской. Старый добрый Иисус пот с лица не утер, пока не предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом». Книга Навина, глава 6, стих 20. И опять теологи скажут нам: «Не было ничего такого». Хорошо, пусть не было. В конце концов, в этой истории утверждается, что стены обрушились от одного крика и звука труп нападающих. Но речь не об этом. Речь о том, что вне зависимости от исторической правдивости Библии, нам ее предъявляют как идеальное руководство для формирования собственной морали, а библейское описание разрушения Иисусом Иерихона, как и вторжение в землю обетованную в целом, с нравственной точки зрения, ничем не отличается от нападения Гитлера на Польшу или истребления Саддамом Хусейном курдов и болотных арабов. Можно рассматривать Библию как увлекательное поэтическое художественное произведение, но я не стал бы давать ее маленьким детям в качестве образца для подражания. Кстати говоря, история Иисуса в Иерихоне использовалась при проведении одного любопытного эксперимента в области детской нравственности. Но об этом позднее. Пусть у вас не сложится мнение, что активно участвующий в происходящем Бог испытывает какие-то сожаления или угрызения совести по поводу массовых убийств и геноцида, сопровождающих захват земли обетованной. Напротив, Его приказы, как, например, во Второзаконии, глава 20, безжалостно точны. Он делает четкое различие между теми, кто живет на захватываемой территории, и обитателями прилегающих районов. Последним предлагается сдаться без боя. В случае отказа всех мужчин необходимо убить, а женщин забрать для увеличения собственного населения. А вот что ожидает по сравнению с этим относительно гуманным обращением племена, которым выпало несчастье обитать на территории обещанного Lebensraum. Примечание. Жизненное пространство. Немецкий. Конец примечания. А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию хеттеев и амореев, и хананеев, и ферезеев, и евеев, и евусеев, как повелел тебе Господь Бог твой. Второзаконие, глава 20, стих 15. Провозглашающие Библию источником незыблемых моральных устоев, имеют ли они вообще малейшее понятие о том, что в ней написано? Согласно книге Левит, глава 20, смертью караются следующие прегрешения: порицание родителей, супружеская измена, прелюбодейство с мачехой или с невесткой, мужеложство, сожительство с матерью и дочерью, скотоложство, и что уж совсем несправедливо, несчастное животное тоже приказано умертвить. Вас, конечно, необходимо казнить также за работу в день отдохновения. Об этом в Ветхом Завете твердится неустанно. В книге «Числа», глава 15, повествуется о том, как сыны Израилевы нашли человека, собиравшего хворост в день субботы. Арестовав его, они спросили у Бога, как с ним поступить. Всевышний в тот день миндальничать был не склонен. И сказал Господь Моисею: «Должен умереть человек сей. Пусть побьет его камнями все общество вне стана». И вывело его все общество вон из стана. И побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. Остались ли у этого беззащитного собирателя хвороста плачущие по нему жена и дети? Кричал ли он от страха, когда полетели первые камни? Визжал ли от боли, когда булыжник раздробил ему голову? Меня в таких рассказах больше всего шокирует не то, что это когда-то происходило на самом деле. Возможно, и нет. Но что действительно приводит в изумление, то это готовность людей в наше время выбирать для подражания такой отвратительный образец, как Яхве. И более того, навязывать это злобное чудовище, будь оно реальным или вымышленным, нам всем. Особое сожаление вызывает сосредоточение политической власти Америки в руках проповедующих. 10 заповедей скрижаленосцев, Конституция этой великой республики была как-никак основана представителями эпохи Просвещения на сугубо светских принципах. Если рассматривать 10 заповедей серьезно, то первыми среди грехов будут поклонение ложным богам и сотворение кумиров. И тогда вместо порицания варварского вандализма талибов, взорвавших 50-метровые статуи Будды в горах Афганистана в Бамияне, мы начнем восхвалять их за проявленную набожность. То, что нынче клеймят как уничтожение культуры, окажется искренним проявлением религиозного рвения. Убедительное подтверждение этому находим в поистине странной истории, приведенной 6 августа 2005 года в редакционной статье Independent. Под заголовком «Разрушение Мекки» газета опубликовала на первой полосе следующее. «Историческая Мекка, колыбель ислама, гибнет под неслыханным напором религиозных фанатиков. Богатая, многогранная история священного города разрушено почти до основания. В настоящее время при попустительстве религиозных властей Саудовской Аравии, которых буквальное толкование ислама побуждает уничтожать собственное наследие, бульдозеры подбираются к историческому месту рождения пророка Мухаммеда. Причиной разрушений служат фанатические опасения ваххабитов, что памятники истории и религии могут привести к возникновению идолопоклонства или многобожия, к поклонению нескольким потенциально равноправным божествам. По закону идолопоклонство наказывается в Саудовской Аравии обезглавливанием. Не думаю, что в мире есть атеисты, готовые двинуть бульдозеры на Мекку, на Шартрский собор, Кафедральный собор Йорка, собор Парижской Богоматери, пагоду Шведагон, храмы Киото или, скажем, Бамиянских Будд. По словам лауреата Нобелевской премии американского физика Стивена Вайнберга, религия оскорбляет достоинство человека. Есть она или нет, добрые люди будут творить добро, а дурные – зло. А вот чтобы заставить доброго человека совершить зло, тут без религии не обойтись. Ему вторит Блез Паскаль, автор обсуждавшегося ранее Пари. Никогда злые дела не творятся так легко и охотно, как во имя религиозных убеждений. Я не ставил в данном разделе главной целью доказать, что наша нравственность не должна основываться на Библии, хотя я действительно так считаю. Я стремился продемонстрировать, что наша нравственность, включая нравственность большинства религиозных людей, на Библии не основывается. Если бы это было так, то мы бы строго соблюдали день субботы и полагали справедливым предание отступников от этого обычая смерти. Мы побивали бы камнями любую невесту, обвиненную неудовлетворенным ею супругом и не сумевшую доказать свою невинность. Мы казнили бы непочтительных детей. Мы бы... Но постойте. Возможно, я несправедлив. Добрые христиане возражали мне на протяжении всего раздела. Всем известно, что Ветхий Завет – довольно мрачная книга. Но Новый Завет Иисуса исправляет погрешности и ставит все на свои места. Разве не так?